Сафо впервые осознала, что в доме нет другого помещения, что на ночь здесь расстилают соломенные тюфяки. Она пришла в смятение от того, что здесь нельзя будет уединиться. Для нее это было самым невыносимым. Как она будет сочинять? Как она сможет петь новые песни и сохранять старые, не имея уединения? Девушка Лето принесла Сафо мятный напиток. Отпивая его, она успокоилась. «Спасибо, очень хорошо». «Не то, к чему ты привыкла», — возразила девушка. Сафо улыбнулась. «Если бы каждый день приносил то, к чему мы привыкли, то зачем тогда было бы открывать глаза?» Девушка была слишком взволнована, чтобы осознать эти слова, но она поняла доброжелательный тон, которым они были сказаны. Сафо добавила: «Да хранит отец Зевс этот дом». Формула, которой обычно пользовались, когда кто-то собирался уходить. Необа принесла ее гребень и зеркало, встряхнула хитон и положила вторую пару сандалий на утро. Необа прошептала: «Это очень бедный дом. Я не знаю, как обеспечить удобство моей госпоже. Принеси воды, Необа, и лохань. Я думаю, у них должна быть. Я не могу ложиться спать вторую ночь подряд без настоящего омовения». Последовало потрясение, поскольку запросы Сафо включали и горячую воду. Сафо не обратила на это ни малейшего внимания. Она изложила свои желания. Она обратилась к бронзовому зеркалу, уложив свои тяжелые волосы высоко на голове, пока не оба разводила огонь среди мертвых углей. Она решила, что сзади будут стекать утренние ленты из множества цветов. Когда вода была готова, Необа приволокла в их угол деревянную лохань и наполнила ее, сделав несколько ходок между ней и очагом. По счастью, среди вещей, захваченных в спешке, оказалась губка для мытья. Сафо позволила своей тунике упасть и встала в лохань. Лето отправилась в свой угол и развернула тюфяк. «Нежное Лето, не спи», — шепнула Сафо. «Поговори со мной». Необа поливала ее подогретой водой, заставляя ее каскадами стекать по телу. Сафо видела, что Лето слишком робко, чтобы заговорить, так что она начала задушевным тоном, который делал девушку ее наперсницей. «Это так странно — оказаться здесь, хотя я и не расстроена этим. Я чувствую себя так, будто я — простая Елена или непритязательная Пенелопа, пойманная этими прядущими женщинами, парками. Я почти чувствую напряжение нити Клотта, поскольку Лахезис выкладывает образцы». «Я рада, что тебе не слишком плохо», — тихонько сказала Лето, чтобы не разбудить свою мать. «Это должно быть тяжко — быть изгнанной. Это способ узнать других людей». Теперь она вытянула руки над головой так, что капли воды на ее коже блеснули. «Например, я слышала, что среди варваров нагота. Грех, и они стыдятся ее». Смеясь, она вышла из лохани и позволила Необе до красноты растереть свою кожу. Лето набралась мужества приподняться на локте и спросить: «Ты та Сафо, которая поет? Ты та самая Сафо? Значит, ты слышала мои песни. Удивительно, как они попали в это скалистое место». «Мы, наверное, кажемся тебе очень бедными», — сказала Лето. «Ну, не думаю, что нахожусь во дворце царя Алиата Лидийского или среди фараонов». Это заставило Лето рассмеяться. «Какая из этих постелей моя?» — спросила Сафо, скользнув в ласкающий газ ночного платья. Лето уставилось на него, затем опомнилось. «Место у очага, гостя, и пусть боги даруют тебе отдых». Сафо отправилась к указанному месту. «Боги посылают тебе сон, Необа». «Да, госпожа», — пробормотала рабыня, вынеся воду и устраиваясь сама. «У тебя есть кто-то, кто ждет тебя там?» — спросила Лето из своего угла. «Никого и многие». «Как одиноко тебе будет здесь!» — воскликнула девушка. «Нет, мой брат и мой друг со мной, и другие». Последние слова она тихо произнесла про себя. Утром Сафо вызвалась идти с Лето к источникам, где стирали. Уверенная, что из болтовни женщин она узнает, куда поселили ее брата и Алкея. Необа порывалась пойти с ними, но у Хлоры, хозяйки дома, были на ее счет иные планы. Она не помыкала Сафо. Ведь тот, кто был однажды в немилости, на другой день вновь может оказаться в фаворе. А она, большая и могущественная госпожа, хотя и маленькая ростом. Но когда еще в ее жизни судьба пошлет ей рабыню? Дидим, который вернулся домой поздно, все еще храпел у стены, когда молодые женщины ушли. Поддерживая на голове корзину с бельем, Лето спросила. «Девушки из Митилены выглядят так же, как ты?» «Нет, большей частью они светловолосые и высокие». «Думаю, это приятно, выглядеть ни на кого не похожей». Сафо улыбнулась. «Я привыкла быть Сафо. Скажи мне, у тебя нет мыслей, где может быть мой брат? Он и Алкей». «Отец сказал, что они столуются у дровосека. Он грубый человек, но боги дали ему доброе сердце». «Тогда все в порядке. Мой брат — господин, который никого над собой не потерпит». «Не надо бояться. Я уверена, что они полночи играли в чет-нечет. Сейчас они были на главной улице городка, и народ оборачивался, чтобы взглянуть на них». Сафо переоделась в свежий хитон, добавив плащ из тонкой шерсти, поскольку в высокой пирре было холодно, даже когда ярко светило солнце. Это был вполне приличный город. Не та голая скала, которую представляла себе Сафо. Лето сказала ей, что он террасами спускается к морю и имеет порт и процветающую торговлю. Сафо ухватилась за это. «Это дорога к морю?» «Даже не думай о побеге», — остерегла ее Лето. «Они не остановятся перед убийством, и скверная смерть это будет, если ты попадешь на их лодки». «Я не думаю о побеге, Лето. Я люблю песчаный берег и море. Возможно, это могло бы стать местом встреч». «Подожди, пока пройдет день, другой», — посоветовала девушка. «И за тобой не будут так пристально наблюдать. Я могу передать весточку твоему брату, и когда будет спокойно, отвезти тебя к нему». «Тогда ты мой друг, Лето». Девушка сняла корзину с головы и упала на колени, целуя край ее плаща. Сафо, быстро оглядевшись вокруг, подняла ее. Но сейчас они были в лесистом месте и совершенно одни. Они продолжали идти и вскоре услышали смех и болтовню от ручья. «Здесь, по крайней мере, нет отличия от Митилены», — подумала Сафо. Но когда они подошли ближе, женщины замолкли. Их глаза впитывали покрой одеяния Сафо, богатую материю, нарядные сандалии. Ничто не избегло внимательного осмотра. Им не нужно было знать ее историю, чтобы увидеть, что она из знатного дома. Солдаты сплели хорошую историю во время попойки и игры в кости прошлой ночью. И каждый знал о вражде с Питтаком и о случае с мертвой собакой, фактически все, что привело к изгнанию. Что оказалось наиболее странным, это то, что женщина могла быть известной среди поэтов и к тому же была мятежницей, изгнанной вместе с мужчинами. Лето опустила узел с вещами, поприветствовала всех и опустилась на колени на своем обычном месте. Сафо собиралась сесть рядом с ней, но Лето опередила ее, сказав: «Эта работа не предназначена для тебя, госпожа». И потом робко добавила: «Я заметила, ты прячешь под плащом флейту». Сафо вынула ее и освободила от креплений. Она села и, обратив мольбу к девяти музам, начала играть. Это был приятный напев со знакомыми звуками утра в нем. Женщины продолжали свою работу, но они слушали, так что могли сказать: «Я слышала, как играет Сафо». Она запела, хотя их мало, но это розы. Это было заклинание, магия. Ее видение было столь уверенным, что она заставила цвести розы. Женщины пробормотали слова благодарности и отправились в обратный путь рассказать об этом в деревне. Сафо же возблагодарила муз, которые снискали ей их симпатии. А когда Лето выложило их простую еду, она отложила в сторону десятую часть и отлила десятую часть вина. Тремя днями позже Лето прошептала: «Не спи сегодня ночью». Сафо сжала ее руку, и когда Хлора задремала, а отец ушел в таверну, девушки поднялись и ушли. Лето мелькало, как тень, и Сафо за ней. Наконец, выйдя на тропу, они сбежали вниз на песчаный берег. Брат поймал ее за талию и поднял в воздух. «О, Хар! Хар!» «Моя очередь», — заявил Алкей, выступив вперед, и они расхохотались. Лето стояло на страже, пока они беседовали. Хар восторжествовал над Алкеем, чтобы прочесть свое самое свежее стихотворение, посвященное Питтаку, волочащему ноги, кого он назвал «лютней без очарования». Сафо смеялась, пока на глазах у нее не выступили слезы. «О, если б он мог это услышать!» «Он услышит», — заверил Хар. «Половину прошлой ночи мы трудились, делая оттиски на воске острой палочкой, а потом отослали их утром вместе с бревнами, чтобы вручить другу Алкея, который проследит за тем, чтобы с них сделали копии и повесили на агоре». Ее вновь охватило веселье. «Бедный Питтак! Даже здесь ему не избавиться от нас!» Они обменялись новостями, Алкей сочинял и пел в таверне, пока Хар играл в азартные игры. Их угостили как гостей и пригласили в виллы, которые тянулись вдоль главной дороги. «Нам поручили привести тебя. Каждому хочется принять у себя Сафо». Сафо покачала головой. «Мои хозяева более серьезно восприняли свою роль надзирателей. Но я имею друга в лице Лета, и если мы сможем встречаться, как сейчас, я не буду чувствовать себя одиноко». Когда прошли месяцы изгнания, Сафо в стихах выразила, что означала для нее дружба с Лета. Она назвала ее «Увенчанный цветами июнь». Как двое детей, они купались в ледяных источниках, а потом причесывали друг друга, вплетая в волосы цветы гибискуса. Сафо показала ей, как окрашивать пальцы на ногах раздавленными лепестками герани, и находила для нее сюрпризы среди множества коробок любимых вещей, которые были присланы из Митилены. Все еще был июнь, и все еще он был увенчан цветами, когда Сафо тихо сказала: «Подойди ко мне, и я покажу тебе, что у меня под плащом. Смотри, какие прекрасные благовония! Наклонись вперед, и я коснусь ароматом между твоих грудей». Лето вскрикнула от красоты маленького алебастрового флакона, и снова, когда Сафо, открыв крышку, провела ей у нее под носом. «Мускус», — сказала Сафо, — «из страны персов. Она делает кожу истончающей желание». «Желание? Желание чего?» Вопрос был затруднительным, и она была им смущена, так же, как смущала ее и сама Лето. Почему? Почему простая деревенская девушка стала той осью, вокруг которой крутятся все ее мысли? Взгляд Лето, ее прикосновение, ее голос, ее присутствие определяли, как пойдет ее собственный день, будет ли он счастливым или грустным, или тем и другим. Когда счастье и грусть сплетаются, может случиться большой беспорядок. Сафо склонила голову, так что ничего из того, что она чувствует, нельзя было прочесть на ее лице, и провела пробкой от флакона меж широких молодых грудей Лето и под ними. Девушка закрыла глаза и вздрогнула от наслаждения. Мускус, он как целый сад, как поле цветов. Сафо вручила ей флакон. «Теперь ты мне». Когда Лето склонилась над ней, она затаила дыхание и задержала его. Лето засмеялась контрасту их кожи, своей такой светлой и Сафо, еще более бронзовой от летнего солнца. Когда Лето закончила, Сафо вложила алебастровую склянку в ее руки. «Это тебе». «Я не могу», — запротестовала Лето. «Это слишком дорого». «Разве мы не друзья? Ты же знаешь, мы стали ими с первой минуты. И нет ничего, что принадлежало бы одному другу и не принадлежало бы другому. Прими это от своей подруги». Лето еще колебалась. «Я буду делить его с тобой», — успокоила ее Сафо. «Положив мою голову у твоих грудей и вдыхая аромат, это честно?» Расположившись вплотную к Лето, она чувствовала себя счастливее, чем когда-либо. «Твои груди мягки, хотя прекрасны и высоки. Ты пользуешься грудной повязкой?» Лето, которую занимала проблема с алебастровым флаконом, внезапно спросила: «Возможно, я смогу принять аромат из Персии как свадебный дар?» Сафо не шевельнулась, хотя жизнь, казалось, отхлынула от нее. Лето, вероятно, почувствовала разницу, поскольку спросила: «А ты не обручена?» «Нет», — вырвалось у нее в горестном смятении. «Но такая госпожа, как ты...» Я сказала: «Нет». Лето искала способ восстановить то простое дружеское общение, которое каким-то образом нарушилось. «Сафо, ты сегодня будешь петь?» Сафо отвлеклась. Она чувствовала холод в теле, все в ней увяло. Прошла секунда, прежде чем она спросила, кто он. «За кого я выхожу замуж?» «Смердис. Ты, должно быть, видела, как он смотрел на меня на рынке. Он всегда старается быть там же, где и я». «Я хочу видеть его», — неожиданно сказала Сафо. «Я покажу его тебе, когда мы в следующий раз будем на Агоре». «Я желаю видеть его сейчас». «Сейчас?» Лето была удивлена. Сафо была уже на ногах и одевалась. «Но я не знаю, где он в этот час». Сафо снова села. «Конечно», — сказала она. Лето наблюдала за ней с озадаченным видом. «Опиши его», — потребовала Софо. «Я едва ли сумею». «Сумеешь», — рявкнула Софо. «Он высокий, маленький, черный или светловолосый?» «Он высокий», — подавленно сказала Лето. «Продолжай». «Он светловолосый». «По твоему описанию, он прямо Аполлон. Почему ты не говорила о нем раньше?» «Не знаю. Мы обручены с тех пор, как мне было 7 лет. И время свадьбы приближается?» Лето кивнула. «Во время жатвы, чтобы Гера послала нам счастье и много детей. Поняла. Я собиралась попросить тебя о свадебной песне, но подумала, это слишком много. Песня Софо, это будет выглядеть так, будто я считаю себя какой-то благородной госпожой. Я знаю, что я всего лишь Лето». «Остановись, Лето. Ты получишь свою песню». Лето обняла ее колени. Ее благодарность была для Софо слепящей мукой. «Пойди к Необе. Скажи ей, мне нужна лира с симметричными рогами, которую прислали с другими вещами из Митилены». Наконец, ей надо начать работу. Музы помогут ей. Что-то знакомое — музыка, песни, поэзия — вернут ее самой себе. «Эта свадебная песнь будет самой красивой из всех, какие только когда-либо были посвящены девушке», — пообещала она. Лето вспыхнуло сияющей улыбкой. «Значит, между нами ничего плохого?» С великим усилием Софо улыбнулась в ответ. «А почему должно быть что-то плохое, моя Лето?» Она на мгновение замолчала, чтобы овладеть собой, прежде чем продолжить. «Только ты должна знать, что когда со мной музы, никто другой не может присутствовать». Улыбка Лето угасла. «И ты не пойдешь больше на источник для стирки и не будешь больше искать места для купания со мной?» Софо не могла говорить, чтобы ответить ей, но покачала головой, что это так. «И ты не будешь вплетать гибискус в мои волосы?» Она сказала это так просто, как будто чтобы осознать это. Софо бросила ей цветок. «К чему такая грусть, Лето? Ты будешь самой воспетой из невест всего Лесбоса». С Харом и Алкеем Софо начала посещать те дома, которых прежде намеревалась избегать. «Как хорошо», — говорила она себе, — «снова куда-то выйти». И несмотря на то, что компанию не сравнить было с блестящим, утонченным кругом Митилены, и здесь говорили о философе из Милета, Фалесе, который вернулся из странствий и после многих размышлений сделал пугающее заявление, что Земля плавает в море воды. «Все, что кажется опровержением этого, — объяснял Алкей, — он объявил лишь кажущимся, поскольку на самом деле все находится в целостности». «На самом деле все вода». Софо рассмеялась. «Почему же тогда мои ноги не мокрые?» Но до чего бодряще было слышать, о чем спорят в большом эллинистическом мире. Слишком долго ее мысли были прикованы к этой горе. Она сказала себе, что ей не хватает возбуждающего воздействия культурных людей. «Как я могла позволить себе так... «А деревенница?» — спрашивала она себя. «Ты слышала последние новости о нашем друге Питаке?» — спросил хозяин дома. Софо покачала головой. «Всем нам известно, что более всего его уязвляет собственное низкое происхождение. Так что же он сделал? Нашел себе невесту из хорошей семьи». «Питак женился?» Как легко теперь она это воспринимала. «Подожди. Прежде выслушай. Ему пришлось добраться аж до Фракии, чтобы найти кого-то, кто был бы знатен и захотел бы породниться с ним. Как я понял, эту женщину доставили в Митилену с великой помпой. Но там должно быть еще кое-что, — подсказывала Сафо с наслаждением сплетничая. Ты не все сказал. Ее хозяин рассмеялся. Ходят слухи, что госпожа не так молода, как могла бы быть, и не столь красива. Питак хотел улучшения породы. Улучшение породы он и получил. Алкей немедленно узнал, кто эта госпожа, и быстро сочинил стишок. Она была бита любовниками, как днище любого старого корабля. Словно в запоздалом раздумье он добавил, что свинец и уксус не осветлили ее жесткую кожу, что красная охра на ее щеках не способна придать цветение юности, и что ее черненые ресницы всегда выглядят нарисованными. Яичный белок с мастикой не способен разгладить вислую шею. Говорю тебе, ей можно в гроб ложиться. Что же наш косолапый? О, бедный рогоносец! О чем ты думал? И какую цену заплатил ты за родословную? Сафо смеялась вместе с остальными. Но у нее больше не было никакого интереса к Питаку, и ее не заботило то, что он выставил себя дураком. «Предстоит свадьба гораздо ближе к месту нашего изгнания», — сказала она, меняя тему. «Лето, дочь Дедима, в чьем доме я живу, собирается замуж». «Да, и совсем скоро, мне кажется, в день Геры», — сообщил их хозяин. «Смердис происходит из старого семейства свободно рожденных. Этот союз объединит их фермы, обе они маленькие, но вместе составят хороший участок. Этот брак хорошо задуман». «Тебя просили сочинить эпиталаму?» — поинтересовался Алкей. «Я сочиню, конечно. Она и ее семья добры ко мне». «Такие свадебные песни — перлы твоей поэзии». Я задумала не только свадебные гимны, но и процессию девушек. Она пыталась пробудить прежнее волнение, которое подобные вещи вызывали в ней в прошлом. «А я, — воскликнул Алкей, — буду петь с мальчиками и соберу их в хор. Будет чем заняться». И он тут же начал рассыпаться в извинениях перед хозяином. «Не потому, что мы не проводим здесь приятно время, но изгнание не сладко». Сафо перестала слушать. «Соседняя ферма. Они выращивали какой-то род кормовых бобов. Она видела ее издалека и наблюдала пахоту. Как Лето могла быть такой откровенной с ней, но не упомянуть? Уловками, к которым прибегают девушки, руководит сама Афродита. Но Лето златовласая явно не была хитрой. Этот предмет она просто не сочла важным, поэтому и не упоминала об этом раньше. Объяснение не удовлетворило Сафо. Когда эта свадьба не важна для девушки?